Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Арка 1. Начало. Глава 1. 2015 год. Учение на украинской военной части. Украинский солдат-срочник. Опять наши тырят нормальные снаряды и заменяют на старые, чтобы эти отстрелять и продать со спокойной душой новые куда-то налево. А мы мучься и таская их. Что за жизнь собачья? Нет бы нам что-то дали бы, хотя бы на сигареты. Эх, еще и эти придурки здесь курят. Михась, Калин, крикнул я им, какого лешего вы тут свои жопы просиживаете? Помогайте друзьям, деды придут и увидят то, что вы сочкуете, сначала головы открутят, а потом в одно место засунут. Да сейчас идем, вяло ответил один из них. Мы с моим напарником саней продолжили таскать ящики в грузовик. Через полчаса мы уже вчетвером напрягались на благо нашего бравого командования. Тут пришли деды. Ну что, летчики-залетчики, молодцы, справились. Только вам еще нужно перетаскать еще и старые противогазы. Давай живее-живее. Быстрее сделайте, быстрее, ваши дорогие дедушки уйдут в карты рубиться и о бабах трындеть. Арбайтин, теперь перетаскиваем противогазы, хоть бы быстрее перетаскали. Так, стоп, почему это Саня бежит? Снаряды, горят ящики с боеприпасами. Эти кретины чтобы чок кинули в складе, идиоты, мать твою, бах, точка. Сказал я, проснувшись в палате госпиталя. Что произошло? Спросил я сам себя, и тут понеслось, откуда ни возьмись. Я начал вспоминать начало Второй мировой войны, причем не нашей, а войны Шиноби. Почему? Непонятно. Тут же ко мне в голову пришли какие-то образы из Академии, мои друзья, причем двое из них мертвы, и один сенси, мой. Остался в живых только я и мой друг Каин Сата. Мы с ним были в одной команде, после последней битвы с Ивой. Это деревня, скрытая в камне. Теперь я, парень 15 лет, лежу с ранениями в госпитале Канахи. Стоп, меня терзают весьма смутные сомнения о моей вменяемости. Эти эпизоды из моей жизни мне напоминают давно прочитанную мною мангу Наруто. Так, это я попал в эту анимешку мангу? Бред. Хотя, все возможно. Так, а как меня зовут? Ага, Изуна Судзуки. Фамилия как у владельцев знаменитой компании машин в Японии. Может, я тут богач? А нет, память моего носителя подсказывает, что я не из какого-то там знаменитого клана, а просто парень без родителей. Родители мои были шиноби, но погибли в одной мелкой войне пару лет назад. Теперь я живу сам в своем доме. Живу за счет миссии и тех денег, что достались мне от родителей. Так, а сколько? Ага, 170 тысяч рё. Не густо, но тоже ничего. Вижу, ко мне подходит какой-то Иринин. Здравствуй, Изуна. Ты первый проснулся. Твой друг Каин еще спит. Память подсказала, что его зовут Бай. Бай-сан, а какое у меня состояние? Когда я могу выйти? Уже рвешься в бой? Засмеялся пожилой Иринин. Это тоже. Просто есть кое-какие дела. Да и как, мой друг? Ну, ты можешь через пару дней уже уходить. У тебя было просто чакроистощение и пару царапин на руках, но это заживет через неделю и не будет и следа. А у друга твоего надо нам подлатать, через неделю будет ясно. Но думаю, через две я его выпущу. Спасибо, Бай-сан, не за что, ведь это мой долг. Улыбнулся он. Отдыхай. Бай-сан ушел, а я остался наедине со своими мыслями о том, что я теперь шиноби Канахагури, и я в каноном или не каноном мире апельсина. В этом мире у меня нет родных, только знакомые и товарищ по команде. Особо я не богат и не имею власти и влияния. Не клановый, хоть и потомственный шиноби. В моей прошлом мире и жизни я имел семью, мать правда умерла давно и воспитывал меня отец до поры до времени, да и дядя помогал. Они то и были моей семьей. Братьев, сестер не было, даже двоюродных. Дядя был редкостным бабником и не настрогал себе чада, хотя трижды женат был. Девушки у меня там не осталось. С Викой я разошился еще за полгода до армии. Так что если я не найду способа вернуться в свой мир и в свое тело, то нужно будет обживаться здесь. Хотя, мое тело наверняка раскурочило во время взрыва и пожара. Так что возвращаться в нечего мне. Да и в конце концов, это мир Наруто. Когда-то я хотел очутиться в тельце заводного Узумаки. Сейчас я по правде не в его теле, и возможно, это к счастью. Но кое-что все же оправдалось из моих надежд. Что же понеслась? Прошло пару дней и меня выписали. Ох, какое счастье. Я одел свою одежду, которая состояла из черных длинных штанов, серой футболки и броник в виде жилета зеленого цвета. Как потом уже ко мне дошло, я чунин, как и Каин. получили полевой патент, надо бы будет его навестить, и надел свой протектор Канахи. Взял свои три куная и мешочек для сюрикенов, их у меня пока 10, но надо бы будет прикупить. Внешность у меня нового оказалась специфическим. У меня фиолетовые волосы, примерно средней длины до середины шеи, и небольшая челка, которая свисала спереди. А больше всего меня поразили необычные желто-золотистые глаза. Кожа была белая, почти как у Арыча, а ведь он и его дружки, Цунади и Джирая с ним пока. Что тут? Им тут примерно по 23-25 лет, судя по всему. Это еще до славной битвы с тем чуваком из деревни Дождя. Тут же после больницы я пошел в свой дом. Он оказался довольно большим. Правда, на окраине деревни. Вернее, чуть дальше от горы, где изображение троих Хокаге. Он был двухэтажный с подвалом, садом, несколькими хозяйскими пристройками. Оглядевшись по комнатам и своим шкафчикам, я нашел пару свитков родителей, где были с помощью фуиндзюцу запечатанные кунаи и сюрикены. Надо бы себе прибрать. Так еще у меня есть катана, но я толком не умею ею пользоваться. Но насколько мне подсказывает память, Каин умеет, довольно неплохо. Надо бы у него выпросить пару уроков. Ведь киндзюцу пригодится на полях сражения, когда нету больших запасов чакры. А судя по моему состоянию и данным из академии, у меня уровень чакры еле до среднего накапливается. Так эс, ну, что же, надо бы вспомнить, что я умею. Киндзюцу понятно, чакра тоже. Кетки гинкай, ну, судя по официальным данным, нету. Но есть кое-что, что я помню еще по манге. Цветные волосы и необычные глаза – это чаще всего признак кетки гинкая. Вдруг мои родители и его носители этого не знали, или скрывали? Ну ладно, это я еще проверю при внутреннем сканировании организма. Да и попаданец я или нет, вдруг симбиоз моей души и этого тела что-то дадут? Я, конечно, не генетик, но ведь у Яманака по большей части на мозгах все завязано. Тайдзюцу на среднем уровне. Стихии, огонь и вода. Интересное соединение. Воду я практически не использую. Мало опыта. Катон чаще. Это и огненный дракон, что немало забирает чакры и феникс, и цветы феникса. Потом теневое клонирование у меня раньше получалось сделать только 5 максимум. Больше чакры не хватало, да и не надо было. Ниндзюцу в общем еле дотягивает до среднего, несмотря ни на что. А вот гиндзюцу вообще завал. Ничего, не умею только от него освобождаться. Да и то, когда как-то сцепился с одним учихой в тренировочном бою, то попал в его иллюзию и не смог выбраться, пока меня Каин не вытащил. Подойдя к зеркалу, я посмотрел еще внимательно на себя, и тут меня осенила идея. Кетки гинкай. Точно, во многих фиках, как в моем случае, попаданцы получали новые кетки гинкай или глаза. Но с чего начать? Глаза, точно. А что если у меня что-то есть? Сначала я просканировал организм и убедился, что область глаз странно излучает довольно много чакры. Такое возможно, насколько я понимаю, только у тех, у кого есть дадзюцу. Усилив прилив чакры на глаза, я стал ждать. Вроде ничего не происходило внешне, но я начал чувствовать потоки чакры абсолютно по всему своему телу. И тут я увидел себя, вернее потоки чакры в своем теле, все каналы и циркуляцию. Потом, немного ослабив, я надеялся выйти из этого состояния. В итоге меня ждала сначала неприятная, а потом понял, что приятная неожиданность. Я могу видеть сквозь одежду. Класс. Надеюсь, Джирей вторым не стану. Но я же не буду использовать это для того, чтобы подглядывать за бабами в бане. Нет, конечно. Или буду. Так ладно, вон пошлым мыслям. Надо бы мне вспомнить все свои навыки и прошерстить весь домашний архив. Может, найду что-то про свои глаза. Выйдя на свой домашний полигон, я начал сметание сюрикенов. Старые рефлексы остались, и я решил не заморачиваться над этим долго и перешел к полному тайдзюцу. Через полчаса измотанной тренировки воспоминаний я решил остановиться. Потом ниндзюцу. Весь катон использовал, вернее перепробовал. После этого я уже валился с ног. Теневых клонов я не создавал, и решил отойти от дела и пошел спать. На следующий день, с утра отдохнув, я решил продолжить тренировки. Создав троих клонов, для тренировки я решил с помощью их опыта и своего таланта экономии времени перейти к быстрому обучению. Одного клона я отправил изучать свитки своей семьи. Второго я отправил в библиотеку, думаю, там он найдет что-то полезное. Третьего я поставил изучать свой кетки гинкай, а сам начал водить чакру по телу для разработки мышц. Спустя пару часов я прекратил и развеял клонов, что были дома. За это время тот, что был дома, прочел все свитки семьи и лишь нашел пару новых техник по призыву и контролю чакры, да и еще один свиток, который я еще не распечатывал. Он касался каких-то исследований моей матери. Собственно, меня заинтересовало второе, ведь, судя по данным, я смогу увеличить свой резерв чакры примерно в 2 раза. Но это затяжной, примерно на 2 месяца будет сама процедура. А суть ее заключается в том, что мне придется жрать пилюли и отвары для прогонки по ЧС. Тот клон, который изучал способности моего кеткигинка, я добыл любопытную информацию. Оказывается, когда я буду использовать свои глаза, то чакры будет уходить совсем чуть-чуть. При этом я выделил первую стадию моих глаз, видеть сквозь предметы, вторая, видеть чакра-систему, и думаю, есть какая-то третья. Но до этого я еще не дошел. Глава вторая. Изуна Сузуки. Проведя в тренировке весь день под конец, я развеял своего последнего клона в библиотеке. Там я искал всю информацию о возможном клане с такими глазами, как у меня, но ничего не найдено. Вывод: я уникум, и первый в своем роде. Наверное, заселение в это тело сыграло какую-то роль в этом деле. Также нашел пару интересных техник, которые я попытаюсь изучить, а пока отдыхать. Так я провел неделю в тренировках и изучениях библиотеки. Потом я наведался к своему другу. Это был такой же 15-летний чунин, брюнет, голубые глаза. Явился наконец. Обрадовался Каин. Мне его улыбка напомнила ухмылку Наруто. Ну, извини, был занят, себя приводил в форму. Как ты? Ну, в принципе, меня через пару дней выпишут. Ты же знаешь, что нас впишут в другую группу. Да, ответил я, если не ошибаюсь, то это будет группа примерно из 6 человек. Мне мой знакомый Джонин сказал, что нашим командиром будет дочь Сарутоби. Ухмыльнулся я, благо у прежнего меня были связи в башне Хокаге. Это круто, она еще та штучка. И тут я увидел в нем второго Джираю. Интересно, а у нас в команде будут еще девушки? Очень интересно. Эй, Казанова, погоди, давай ты выпишешься, и там уже посмотрим, предложил я. Хорошо, недовольно надул губки Чунин. А кто такой Казанова? Потом расскажу. Ну, всем мне пора, жду тебя на воле. Как и было предсказано Каином, его выписали через пару дней. Мы тут же отправились к Хокаге. Здравствуйте, Каин и Изуна. Мило улыбнулся темноволосый крепкий мужчина. Я даже не сразу узнал в нем третьего из манги. Соболезную о смерти ваших друзей. Но сейчас война, и мы не можем вам дать время на долгое горевание. Я приписал вас к своей дочери Амика. Она с новыми бойцами в холле можете спуститься. И да, еще вам наконец начислили деньги из миссии до войны. У нас сами знаете, какая скорость бухгалтерии. Вам по 50 тысяч рё положено. После знакомства зайдите в бухгалтерию. Хай. И убежали в холл. Там у нас предстала чудесная картина. 4 наших коллег. Да и каких? Все девушки. Старшая была как раз Амика. Здравствуйте. Приветливо помахала она нам рукой. Присаживайтесь. Сейчас будем знакомиться. Мы присели сбоку. На сенсее был длинный халат темно-коричневого цвета и протектор на поясе. Сама она была высокой брюнеткой, с темными глазами и незабываемым 3-м размером груди. Видимо, 3 – это самая любимая цифра в их семье. Ну, что же, думаю, мы должны представиться. Так как остальные друг друга знают, то мы начнем первые. Мило улыбнулась Сарутоби. Я Амика Сарутоби, 25 лет, Джонина класса, стихии, огонь и земля, тайдзюцу, ниндзюцу выше среднего, гендзюцу, средний уровень, владею киндзюцу, люблю читать, хочу стать Хокаге. Ну точно, фамильные сходства, подумал я. Начало: миловидная девушка с серебристыми глазами, как у Хьюг, и темными волосами, Рин Хьюга, 17 лет, Джонин, сенсор, тайдзюцу, выше среднего, ниндзюцу, выше среднего, хочу быть полезной клану и своим друзьям, увлечений как таковых нету. Начало: брюнетка-близнец другой, какое счастье, это была Учиха, судя по знаку клана и характерной внешности. Она отличалась от другой, тем, что носила протектор на бедре, а та на голове, а одежда была одинаковая. Темные штаны, синие футболки и жилеты. Мию Учиха, 16 лет, чунин, стихии, огонь и молния, гендзюцу, выше среднего, ниндзюцу, выше среднего, тайдзюцу, ниже среднего, хочу получить статус великой кунайчи. Руки Учиха, начало 2, меднин, 16 лет, чунин, стихия, огонь и ветер, гендзюцу, средний уровень, тайдзюцу, средний уровень, ниндзюцу, средний уровень. Теперь вы, сказала сенси. Каин Сата, бесклановый, чунин, 15 лет, стихия, земля, владею киндзюцу, тайдзюцу, выше среднего, ниндзюцу, средний, гендзюцу, ниже среднего. Хочу стать сильным ниндзя и в будущем занять пост Хокаге. Начал свою речь Изуна Сузуки. Чунин, 15 лет, стихии, огонь и вода. Ниндзюцу, средний уровень. Тайдзюцу, средний уровень. Гендзюцу, ниже среднего. Хочу обучиться кендзюцу. Также хочу стать сильным шиноби и создать свой клан. Тут Мию Учиха хмыкнула, но ничего не сказала. А еще хочу гарем из прекрасных девушек. Тут в осадок выпал Каин, ведь у него тоже есть такая мечта. А Рин Хьюга пристально и со скептическим взглядом в меня начала всматриваться. Ха, интересно, улыбнулась Сарутоби. Ладно, нам дали месяц на подготовку, а потом нас пошлют на фронт. Так что, я с вас всех не слезу, пока мы не научимся работать в команде. Завтра жду всех на полигоне номер 5. До встречи. Тут же мы с Каином пошли в небольшую кафешку, чтобы снять напряжение. И там мы увидели знаменитую тройку Канахи, Джираю, Цунади и Орочимару. Как мне захотелось вызвать кого-то из них на бой. Ох, не могу представить, что это был бы за бой, но удержался. Лучше, когда подкачаюсь, сражусь с Джираей. «Давай закажем саке?» – спросил Каин, и я согласился. И мы сели неподалеку от тройки. Сидели мы примерно полчаса. Тут мне в голову пришла одна мысль, когда я заметил синий ромбик на ее лобике. Включив свой сузуган, как я назвал свой тип глаз, и начал просматривать их поток чакры, всех. Ну а в конце добрался до Цунади. Я тут же заметил внутренние росписи ее энергосберегающей печати, и если я смогу немного покопаться в свитках Канахи, то смогу ее восстановить на себе. Вернее, создать. Ага, все, что нужно, рассмотрел. Прекрасно. Уже предвкушая будущую печать, которая должна была пригодиться мне в будущем, я начал пить свое саке. Эй, вы же лучшие шиноби в Канахе. Вдруг началась словесная еще не перепалка с тремя будущими санинами и десятком ниндзя, скрытых в траве. Ну, это как сказать, улыбнулся Джирая, а вы, что-то хотели? Да сразиться с вами. Мы хотим проверить вашу силу. Мы не имеем ни малейшего желания сражаться с вами, холодно ответил Рачимару. Мы хотим, сказал один из них и тут же бросился с кунаем на Цунаду. Так завязалась драка. Мы с Каином просто сидели и смотрели на эту заварушку. Вернее, Каин просто смотрел, а я наблюдал благодаря своему сузугану. Оказалось, это очень приятно, когда знаешь, что кто будет делать. Благодаря потоку в теле я понимал, какое дзюцу кто применит. В принципе, санины справились бы запросто, но я заметил, как один из травы сделал замещение и попытался из-под пола напасть на Цунаде. Тут я не сдержался, быстро долетев туда, схватив за руки этого ниндзя, который уже почти вылез за спиной Цунади и пытался ее атаковать. Быстро перехватив руки шиноби, я достал кунай и тыкнул его в бок. Жаль, что он меня немного задел своим кунаем. Бой уже закончился, и подоспела полиция в виде членов клана Учиха. Когда они начали разбираться, то ко мне подошла Цунади. «Спасибо тебе, я не заметила его», — улыбнулась высокая блондинка. «Как тебя зовут?» «Изуна Сузуки». «Спасибо еще раз», — и поцеловала меня в лоб. Тут я обомлел. Нет, меня и раньше целовали, но с таким размером груди я не мог ничего. Да и гормоны дело свое сыграли. Ох, как было приятно. Я замечтался до такой степени, что не заметил, как они ушли, а мой друг Каин улыбился в углу. Получил свое, иди к черту, Орочимару. Довольно любопытный этот парнишка Изуна. Даже я не заметил, как к Цунади подобрался этот шиноби, а он заметил. Парень-то этот был джонин, а класса. Хорошо, что я взял его ДНК на пробу, когда его ранили. У меня такое чувство, что он будет забавным экземпляром. Так, собственно, и состоялось. Я проследил его родословную по ДНК. Теперь даже не знаю, что делать с этим всем. Придется обо всем рассказать Хокаге, Изуна Сузуки. Ну, вот мы и на полигоне номер 5. Пока Синси собиралась с мыслями и говорила, что то с Мию, я подошел к Ринхьюге. Захотелось мне кое-что узнать о ее Бейкугане, ведь способности моего Кеккигинкай чем-то схожи с ее. Рин, а ты можешь рассказать мне одну вещь о своем Бейкугане? Белоглазая удивилась, но виду не подала особого. Зачем тебе? Просто мне интересно. Было интересно узнать. В вашем клане рождались дети с другим цветом глаз, но с Бейкуганом? Нет, это невозможно, ответила Белоглазая, а потом добавила: как известно, мой клан проводил такие эксперименты, но это ничем не закончилось. И как считается, это невозможно, лишь с белыми глазами. Ясно. Тут к моему и всеобщему удивлению и моих коллег, из-за деревьев к нам вышло целых 5 десятков анбушников. Изуна Сузуки? Спросил одни из них в маске лисы. Да, Удивленно отвели я. Ты пройдешь с нами к Хокаге. Никаких возражений мы не примем. Ну раз так, то ладно, согласился я, но не мог понять, чем это вызвано ко мне такой интерес первых лиц деревни. А почему? Никаких вопросов на месте тебе объяснят, сурово произнес лис. Позвольте мне узнать или последовать за вами. Он мой подчиненный, сказала дочь Хокаге. Видимо, либо это по протоколу так, либо из уважения к отцу. Он согласился. В кабинете Хокаге было несколько знакомых лиц. Это был сам Хокаге, Шимура, глава корня, и тройка санинов. Папа, вот так без титула, почему его забрали? Спросила Амика. Это связано с его вчерашним подвигом в кафе, холодно ответил Хокаге. Но я же спас, а не подверг опасности Цунаде. Начал оправдываться я. Это, конечно, хорошо, но ты можешь сказать, как ты заметил Джонина под землей. Причем так, что это не смогли заметить даже мои ученики. Попал блин, решил спасти симпатичную девушку, а в итоге придется им вылить все, что есть. Хотя можно для начала все же немного потриндеть. Хокаге сама, начал неожиданно Орочимару, позвольте все-таки начну я. Прошу, не вынимая из рта свою трубку, сказал Сарутоби. Видите ли, Изуна, когда ты вчера поранился в кафе, я взял твою кровь на анализ, просто из любопытства, и обнаружил там то, чего не может существовать в природе. То есть как? Спросила Амика. Него в ДНК я нашел следы таких кланов, как Учиха, Синджу, Хьюга, Узумаки и давно вымершего Сатой. А вы помните, чем они занимались? Особым исследованием в Дадзюцу. Правда, результаты нам неизвестны. Что вы хотите этим сказать? Спросил я. То, что ты владеешь самым сильным кеккигинкаем во всем мире шиноби. Притом, ты можешь в равной доле пользоваться любой стихией. Огня, воды, ветра, земли, единственное исключение – молния. Я даже подозреваю, ты сможешь использовать стихию дерева, а это очень сложная дзюцу, которая мог использовать только первый. Это невозможно, сказала Амика. Видела его экзамены и результаты исследования его ДНК пару лет назад. Такого там не было. Все верно, улыбнулся Арычи и облизался по своей привычке. Мне даже не по себе стало от такого трюка. Но они искали не там, и у них не было такой техники и гения, как я. То есть получается, что Сузуки гений кеккигинкая? Спросил Джирая. Мы об этом не знали. Да, кивнул Хокаге. Но теперь вопрос к тебе, Изуна. Почем ты скрыл это? Ведь ты наверняка это знал. Ну ладно, знал и пользовался. Правда, совсем недавно об этом узнал. У меня есть свои глаза, я их назвал Сузуган. От моей фамилии. Он может видеть сквозь одежду. Тут Джирая заулыбался как ненормальный. Видеть все потоки чакры. Я могу определить, какое дзюцу будет использовать противник. Но всего я и сам не знаю. А то, что вы сейчас сказали про мое ДНК, для меня тоже открытие. Получается, я к какому клану принадлежу? К Сатой? Или же к Синджу? Или же к Хьюга? Ни к какому. Отрезала Рыч. Ты уникален. Ты можешь передавать генетически свой кеккигинкай. Ты первый представитель нового клана. Если, конечно, хочешь такой создать, а не присоединиться к какому-то другому, ну, тогда предлагаю назвать его моей фамилией, Сузуки. Улыбнулся я. Подожди с кланом. Прервал меня Данза. Я проверил всю эту информацию и пришел к такому выводу, что ты фактически наше главное, вернее одно из главных оружий, о котором враг и знать не может. Мы, конечно, создадим, вернее дадим тебе добро создать клан, но на наших условиях. Каких? Я спросил. Рано или поздно все главы кланов разузнают о твоих способностях, и они захотят заиметь своего представителя клана с такими генами, и будут под тебя присылать всех девушек своего клана, а это грозит противоречием внутри деревни. У меня есть предложение. Какое? Поинтересовался Сарутоби, вынул свою люльку изо рта. Что если мы сами скажем обо всем главам клана и договоримся о том, чтобы они прислали по одной представительнице из своего клана к нему, а корень приглядит за ним? Так стоп, тут уже я не выдержал. Вы из меня племенного быка будете делать? Я такого не хочу. Кто вам дал такое право? Я не согласен, если и женюсь только по своей воле. Ты не понял, мальчик, ты не в том положении, чтобы ставить условия. Ты это сделаешь, женишься на представительницах всех кланов, хотя мы можем дать тебе возможность выбрать из всех, это за тобой. Да и если они тебе не понравятся, то от тебя всего лишь требуется сделать детей для своего клана, а они будут расти и служить в будущем силой Конохагуре. Если хочешь, то можешь жениться еще на нескольких, сколько твоей душе угодно. Но основную суть ты понял. У меня в душе было два чувства. Первое — это интерес, насколько девушек меня хватит. А второе — Это как бы мне замочить эту сволочь, теперь я понимаю Саски с его жаждой мочилова старейшин Канахи. Данза скотина. Ну, что? Спросил Данза. Хрен с вами. Согласен. Последнее слово из меня, можно сказать, выдавили. Но тут неожиданно вмешался Хокаге. Данза, не спеши. Часть твоего предложения я поддерживаю, что касается знания глав кланов Канахи о нем. Но выбирать ему. Предлагаю альтернативу. Мы создадим спецгруппу, куда войдут по одному представителю от каждого клана Изуне. Там уже пускай сам разбирается. Не маленький мальчик, Сарутоби. Ты классный чувак. Обрадовался я. Ну ладно. Кивнул Данза Шимура. Но туда также войдет один из моих подчиненных. Хорошо. У тебя есть Изуна пара дней на подготовку к встрече с главами клана. Она состоится в пятницу в полночь здесь. И подготовь уже свой клановый герб. Свободен. Глава третья. Кагами Учиха. Глава клана. Довольно занятную информацию я услышал от наших шпионов в Анбу. Оказывается, есть новый представитель деревни с сильнейшим Кеккигинкаем. Я за свои 50 лет повидал, конечно, многое, но это довольно занятно. А вот и мои внучки, Мию и Рукия. Дедушка, ты нас звал? Спросила меня моя любимица Мию. Да, это очень важно для будущего деревни и нашего клана. Присаживайтесь. Что вы знаете о вашем сокоманднике Изуне Сузуки? Есть у вас на него взгляды? Или еще что-то? Дедушка, ты смеешься? Фыркнула Мию. Он неудачник, который не имеет никакой внушительной силы. Но зато хочет стать главой своего собственного клана. Да еще хочет себе гарем иметь. Так это же замечательно. На радостях, не сдержав эмоций, выпалил я. Дедушка, располагаю более чем достоверной информацией, которая подтвердится официально, что Изуне Сузуки. Представитель, возможно, сильнейшего Кеккигинкая в Канахе. Его глаза не подвергаются сильным нагрузкам, он может видеть чакру сквозь предметы. И думаю, это не самое главное. Ваша задача, как лучших представительниц клана, помочь ему найти себе супругу в своих лицах. Что? Обе вскрикнули с ужасом. Это приказ, вы обязаны. Рявкнул уже на всю округу я. Слушаюсь. Поникли головой обе. Свободны. И запомните, эта миссия очень важна. Изуна Сузуки, уроды хотят из меня племенного быка сделать. Ну, ничего, я попытаюсь как-то этого избежать. А если не получится, то сбегу туда, где я буду в безопасности. А с теми задумками, что у меня, я не пропаду. Кстати, я все-таки сделал ту печать Цунаде. Причем поставил ее там, куда никто не полезет. Ну, кроме девчонок, которые захотят меня соблазнить, в зону паха. Ведь чем незаметнее мои силы, тем лучше. И никто не может знать, если я вдруг использую эту печать. Сама печать, она была несложной. Я видел все чакроканалы Цунаде и схему наложения потоков и татуировок Узумаки. И воссоздать мне с моими ясными очами это легко. Думаю, я быстро освою фуиндзюцу. Продвижения были и в других областях. После пары дней тренировок со своими партнершами в лице Мию и Руки Учихи я понял новую способность своего Кеккигинкая. Я абсолютно не поддаюсь гиндзюцу. Когда я попросил Мию погрузить меня в свою иллюзию Шарингана, у которой уже 3 тамаи, а у ее сестры 2, то я обнаружил, что имею иммунитет. Никакие попытки, никакие увеличения нагрузки и потока чакры не хватало, чтобы погрузить меня в состояние овоща больше, чем на 2 секунды. Ведь мой Сузуган быстро выводил меня из него. Это было чудо. А какие были лица у девушек? Загляденье. В смысле, их, мягко говоря, ахя. Ведь Учихи славились своим гиндзюцу. А теперь получается, они не могут мною управлять, и их глазки, хоть и очень полезные и прелестные, но бесполезные против меня. Хотя я еще не знаю, как там с Мангикью. Младшая вообще была в таком состоянии, что не могла ничего сказать. Сарутоби тут же об этом доложила Хокаге. И благодаря Ринхьюге я узнал, что это действие вообще не видно с помощью Бейкугана. Она попыталась проследить поток моей чакры, когда я был в спарринге с ними. И фишка в том, что я постоянно использовал свое дадзюцу. Но это не было заметно ни по каким обстоятельствам. Хотя если беспрерывное использование Сузугана больше 10 часов, начинают уставать сами глаза и просыпается сонливость. Да и все-таки понемногу утекает чакры. Хотя дадзюцу жрет гораздо меньше, чем любая другая техника. Чувствую, на меня будет конкретная охота. Ведь шиноби, которого нельзя поймать за использованием его дадзюцу, уникален и ценен. Спустя пару дней тренировок и столько же времени Мию, Руки и Рин стали мне подкатывать. Особенно Мию и Руки. Эти были как заведенные. А после того, Как выяснилось, новая способность моего дадзюцу, они от меня вообще не отходили. У меня даже сложилось впечатление, что они за мной и ночью где-то под заборчиком караулили, чтобы меня ненароком другая не соблазнила. Так день за днем пришла та ночь, где мне предстало появиться, как уже глава клана Сузуки. Я даже символ клана уже придумал и заказал себе халат, футболки и вывеску с этим знаком. И даже на бронежилет, в котором воевали, я заказал его сделать синим и эмблему клана. Состоит он из троих цветов. Первый – фон синий, потом желтый круг, и в центре фиолетовый ромб. Это связано с цветом моих волос и глаз, а ромб из-за печати, которую я планирую ставить на каждого моего подчиненного в будущем. Но это понятное дело из моего клана. Она будет нести в себе запас чакры. Сделаю это фишкой меня любимого. На совете кланов присутствовали 10 кланов Конохи. Это было многовато, и я 11 глава. Хокаге был за 2 голоса. И за Хокаге, и за главу клана Сарутоби. Приветствую всех собравшихся здесь. Думаю, учитывая обстоятельства и ваше влияние, я не буду рассказывать, кто это. Показал он на меня, ведь вы уже в курсе, благодаря своим родственникам в структуре управления. Так, что мы можем перейти к главной цели нашего собрания. Мы планируем создать специальный отряд, куда войдут по одному члену из каждого клана, включая клан Сузуки. Но если, конечно, какой, то клан не хочет в этом принимать участие, то я пойму, эта группа будет передовой в бою высокой сложности. Для этого мы собираем такую команду. Кто готов предъявить своего кандидата? Клан Хьюга, сказал белоглазый высокий мужчина. Мы выдвигаем кандидатуру Рин Хьюга. Замечательно, сказал Хокаге. Кто еще? Мию Учиха, сказал глава Учих. Мита Яманака, сказал мозголом. Хоть бы это Мита, не стало бы мне в мозги лезть. Юзу Курама, это те, которые специализируются по гендзюцу. Интересно, чем она меня будет привлекать? Что же, клан Сарутоби предлагает Амика Сарутоби, как одного из лучших джонинов и как капитана команды. Интересно, это получается, что старичок не против, чтобы я его дочурку на сеновал затащил. Интересно, девки пляшут, хотя думаю, у него какой-то свой план. Позвольте со стороны корня представить своего кандидата. Вступил Данза Шимура. Странно, вроде Шимура тоже клан, а хотя быть может, у него нету просто необходимых кандидатов, к примеру, все пацаны рождаются, нахрена им под меня парня подлаживать? Верно, а корень это проверено временем. Натори Камура, хорошо принято. Есть еще кандидаты? В ответ тишина. Странно, неужели никто не заинтересован во мне? Или же также нету кандидатов? Мне даже обидно немного, но с одной стороны это к лучшему. Меньше внимания к моей скромной персоне. Хорошо, это все. Господин Хокаге сама, позвольте мне одного кандидата предложить, сказал я. Тут уже все всполошились. Не ожидали. Какого? Удивился до такой степени, что чуть свою люльку не выронил. Моего друга Каина Сата. Он хороший кандидат, высокий уровень тайдзюцу и киндзюцу. Да и есть у меня мысль взять его в свой клан. Ну, протянул Хокаге сама. Хорошо, будь по-твоему. Спасибо, Хокаге сама. Теперь другие вопросы. Предложил Шимура и перешел на совсем неинтересные темы для меня. Арка 2. Узушия. Глава 4. Амика Сарутоби. Много детишек и толковых и бестолковых я повидала на своем недолгом веку, но этот Изуна совсем непонятный. Теперь отец меня еще хочет под него подложить. Жаль, что я самая молодая из всех шиноби нашего клана. Вернее, самая молодая среди девушек. Изуне, давай сразимся в тренировочном бою, предложила я ему. Надо бы все-таки заняться и делом. Хорошо, один на один, что можно использовать? Все, что хочешь. Хай, кивнул тот и стал в стойку. Первый начал я, просто метнув пару кунаев, решила подождать его реакции. Он всего лишь их отбил, но перешел в атаку. Так и думала, что он не выдержит. Катон, цветы феникса, на мою встречу полетели несколько огненных сюрикенов. Датон, каменная стена, это их остановило, но тут же я почувствовала его чакру неподалеку. Он начал из-за стены, два его клона напали по очередности. Первый катоном, второй, пошел в ближнюю схватку. Убить его клонов не составляло никакого труда. Теперь буквально в пару метрах от меня я заметила до этого невидимого Изуну. Сама не могу понять, как я не могла его заметить, но он как-то скрыл свое присутствие. Хотя я опытный джонин, катон, три головы дракона. И тут появилась неизвестная раньше мне техника, которая состояла из трех голов дракона, правда небольшого. Они устремились ко мне, но я их остановила своим катоном. Тут с огромной скоростью Изуна подошел ко мне и схватил меня за руки, заблокировав все будущие удары ими. Но самое удивительное, то что во время этого из его рук лилась золотистая чакра. От такого прикосновения я не смогла ничего сделать. Он в прямом смысле высасывал из меня чакру, я это чувствовала. Еле отцепившись от него, я ушла на несколько метров от него, а он с довольной рожей заявил: «Эту технику я назову техникой героя». Правда, я не могла понять, что это за техника, но она лишила меня 2/3 сил. Пришлось прибегнуть к своей самой быстрой технике, Райтон, и устремилась вырубить его, но то ли он стал быстрее, то ли я ослабла, но я не могла никак до него добраться. В ходе такой минутной атаки я исчерпала свою чакру. Никто мне не поверит, что Чунин победил меня Джонина класса А, хотя у меня были пилюли, но я не могла ими воспользоваться, иначе бы этот паршивец в долгу бы не остался и также принял бы их. А зная, что у него мать была Ильинином выкова класса, то он должен иметь рецепт их изготовления. Ничья, мило улыбнулся золотоглазый. Хорошо, со скрипом издала я, он меня и вправду вымотал. И это хорошо, что остальные не видели этого, ведь Учиха и Рин еще не пришли на тренировку, а остальные подойдут примерно через полчаса. Какой позор я нанесла клану Сарутоби, Синси, поприветствовался Каин, а за ним Рин и Мию. Пока я начал расспрашивать, что да как, ребята отсторонились от нас и начали перешептываться. Изуна Сузуки, как хорошо, что я выкачала из нее много чакры. Вспомнила Немешку еще первого сезона, когда такой себе Ираякада высасывал из соски чакру во время боя. Тут и ко мне пришла такая мыслишка, ведь принцип я знаю, а благодаря изучению библиотеки я нашел то, что мне нужно. Кажется, я первый, кто додумался до этого. Синси даже не поняла, что это такое. Изуна хотел поговорить? Спросил меня друг. Да, ты же уже в курсе, кто я, и какие у меня способности, ведь это Коноха-слухи тут быстро разлетаются, как в настоящей деревне. Ну да, ждал этого разговора. А что, улыбнулся он, ты ведь бесклановая сирота, верно, и тебя ничто не держит от того, чтобы вступить в другой клан, верно, и начало с меня вытягивать, не тупи, это официальное предложение, только учти, то, чему буду я тебя учить, это очень важно и секретно. Понял, окей, надеюсь, не надо будет тебя и наедине называть Изуна сама, или Изуна Дона, не волнуйся, только при других главах. Понятно, вижу, был спарринг, покосился он на недовольную рожу Сарутоби. Думаю, ты победил, верно, мыслишь, тот прием, который я провел, был новеньким, о нем еще никто не знает, это принцип высасывания чакры, но я тебя ему научу и еще парочки штук. Круто, о, кажись, новое мясо подоспело, видать у нас постоянно будет женская компания, хотя вернее у тебя, заржал как конь, и вправду подоспели последние 3 члена нашей группы. Пару минут и началось знакомство. Яманакамита, 17 лет, стихия, вода, Джонин, люблю изучать все новое, сказала высокая блондинка, со вторым размером и ярко-голубыми глазами, одетая была в боевую форму Конохи. Юзу Курама, 16 лет, Чунин, стихия, ветер, уровень гиндзюцу и ниндзюцу, выше среднего, ответила невысокая и на вид скромная девушка с карими глазами и каштановыми волосами, была в подобии халата красного цвета и темно-коричневых шортах. Натори Камура, 17 лет, Джонин, бывший сотрудник корня, стихии, огонь и ветер, тайдзюцу, выше среднего, ниндзюцу, выше среднего, гиндзюцу средний уровень, владею киндзюцу. По ее манере общения было видно, что она из корня, совсем безразличное, спокойное лицо, одетая она была в темные штаны, с чакропроводной футболкой и бронежилетом, и катаной за спиной, ее волосы были белыми, белее чем у Цунады, и птрюзовыми глазами, внешность была ничего так, да и фигурка ничего так, неполный третий был ей к лицу, а попка какая, не дурак Данза знает, кого поцелать, не был бы я здравомыслящим человеком, я бы уже тянул бы свои ручки к ее формам.